блузы прилипли к плотненьким. Под блузой коммунисты грузят дрова на трудовом субботнике. Мы не уйдем, хотя уйти имеем все права. Наши вагоны на наши пути наши грузят дрова. Дяденьки, что вы делаете тут столько больших дедей? Что? Социализм. Свободный труд свободно собравшихся людей. Кузница коммунизма, раздувай меха, множьтесь, энтузиастов, трудовые взводы, за ударными бригадами ударные цеха, за ударными цехами ударные заводы. Что такое, елки-палки? По Москве извлекли черпалки, через год без всяких тени прийти в метрополитен. Я кататься не хочу, я не верю ли хочу, я полезу станию в метрополитанию. Это ночи не в плане, в туче лезть на аэроплане, я с миллионком съемкою, прокачусь подъемкою. Мы только мошки, мы ждем кормежки, закройте время вашу пасть. Мы обыватели, нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть. Мы только мошки. Хранились обыватели за кухни, за пеленки. Нас не трогайте, мы цыпленки. Мы только мошки, мы ждем кормежки, закройте время вашу пасть. Мы обыватели, нас обувайте, и мы уже за вашу власть. Вперед! Коммуну из времени вот! Не выловишь золото рыбкою, накручивай, наворачивай ход без праздников, непрерывкою. Много талантливейших рук работало над тем, чтобы красиво и грозно вылепить лицо теперешней России. Но всмотритесь, вы различите следы и наших пальцев. Мы не эстетствовали. Добытые навыки применяли для агитационно-художественных работ. Нам отдыхать некогда. Искусство есть творчество сегодняшнего дня. Потомки, словарей проверьте поплавки, из леты выплывут остатки слов, таких как проституция, туберкулез, блокада. Для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката. На грязи у ворот собирался народ праздно. Стали хмурые в ряд. Очень уж говорят грязно. Не поспей к ним совет. Простояли бы лет сколько? Чем стоять так в грязи? Ты ее вывози! Только! Моя работа в Роста началась так. Я увидел на углу Кузнецкого и Петровки первый вывешенный двухметровый плакат. Немедленно обратился к заву Ростой, товарищу Керженцеву, который свел меня с Черемных одним из лучших работников этого дела. Вне телеграфной, пулеметной быстроты этой работы быть не могло. Но мы делали ее не только в полную силу и серьезность наших убеждений, но и революционизировали вкус, если есть вещь, именуемая в рисунке революционный стиль, это стиль наших окон. Приковать внимание, заставить бегущую толпу, хочет она или не хочет, всеми ухищрениями остановиться перед теми лозунгами, которыми мы хотим ее остановить. Оказалось, два злодея, да, на красном на штыке. Эй, товарищ, поищи дома! Нет ли металла или металлического лома? Я земной шар чуть не весь обошел. И жизнь хороша, и жить хорошо. А в нашей будке боевой, кипучий и того лучше. Вьется улица змея, дома вдоль змеи. Улица моя, дома мои. Окна разинув, стоят магазины. В окнах продукты, вина, фрукты. Грудью витринных книжных груд моя фамилия в поэтической рубрике. Радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики. Простите, товарищ Маяковский, вот вы все время орете. Социалистическое искусство, социалистическое искусство. А в стихах я и я. Я радио, я башня, я то, я другое. В чем дело? Если мир подо мной муравейника менее, то куда же тут, товарищи, различать местоимения? Галерка, студенты, сюда! Не резвитесь, товарищи, раз я начал говорить, значит, докончу. Кто я? Я не из класса, не из нации, не из племени. Я видел 30-й, 40-й век. Я из будущего поколения. Просто человек. Зачем же вы пиджак-то снимаете? Я здесь работаю, мне жарко. Имею право улучшить условия работы, безусловно. Маяковский, что вы все штаны подтягиваете? Смотреть противно. А если они у меня свалятся? Товарищ Маяковский, а я вот возражаю. Что? Ну, товарищ, вы возражаете, как будто возражаете. А ты меня вот вообще не доходят ваши шутки. Вы жирафа. Маяковский, вы полагаете, что мы все идиоты? Ну что вы? Что вы? Почему все? Пока я вижу перед собой только одного. Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют и не заражают. Мои стихи не море, не печка, не чума. Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. вас самого забудут. Бессмертие не ваш удел. А вы зайдите через 2000 лет. Тогда поговорим. Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Я знаю силу слов. Я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи. От слов таких срываются гроба, шагать четверкую своих дубовых ножек. Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Бывает, выбросит, не напечатав, не издав, но слово мчится, подтянув подпруги, звенят века, и подплывают поезда лизать поэзии мозолистые руки. Вас самого забудут. Люди, любимые, нелюбимые, знакомые, незнакомые. Я бы всех в любви моей выкупал. Да в дома обнесен океан ее. Вижу ясно до деталей. Воздух в воздух, будто камень в камень. Недоступное для тления и крошений, рассиявшись, высится веками мастерская человечьих воскрешений. Крикну я вот с этой, с нынешней страницы, не листай страницы, воскреси, сердце мне вложи, кровищу до последних жил, в череп мысль вдолби. Я свое земное не дожил. На земле свое не долюбил. Я к вам приду в коммунистическое далеко. Не так, как песенный Есениной правитесь. Мой стих дойдет через хребты веков и через головы поэтов и правительств. Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. Я ухо словом не привык ласкать. Ушку девическому в завиточках волосках с полупохабщины не разолеться тронуту, парадом развернув моих страниц войска я прохожу по строчечному фронту. Стихи стоят свинцово тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. поэмы замерли, к жерлу прижав жерло нацеленных зияющих заглавий. И все, поверь зубов, вооруженные войска, что 20 лет в победах пролетали, до самого последнего листка я отдаю тебе. Планеты, пролетарий, явившись в ЦКК, идущих светлых лет, над бандой поэтических рвачей и выжиг я подыму, как большевистский партбилет. Все 100 томов моих партийных книжек. Никому не дано знать, какими огромными солнцами будет освещена жизнь грядущая. Может быть, художники в стоцветные радуги превратят серую пыль городов. Может быть, скряжей гор неумолчно будет звучать громовая музыка, превращенных в флейты вулканов. Может быть, волны океанов заставим перебирать сети протянутых из Европы в Америку струн. Одно для нас ясно. Первая страница новейшей истории искусств открыта нами. Послушайте. Послушайте. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо.